Акт 4. Весенняя гроза. Сцена 1. Чайный домик. Я решил пока выбросить все из головы, потому что как только я начинал думать о деле Умэдзава, сразу появлялось желание немедленно мчаться к Йосиде. Пододвинув поближе телефон, я попробовал прилечь на пол, но никак не мог найти себе места. Хотя следовало радоваться, что мой друг в конце концов пришел в себя и снова полон силы и энергии. Всю дорогу до квартиры Эмото я ломал голову над тем, как убить время до вечера, до звонка Митараи. До обеда было еще рано, но я все-таки решил пообедать и старался растянуть трапезу как можно дольше. Однако долго ждать не пришлось. Не успел я как следует устроиться рядом с телефоном, и 20 минут не прошло, как раздался звонок. «Вряд ли это Митараи. Слишком рано», — подумал я, но трубку снял. «Алло? Эмото слушает». «Кадзуми, ты?» — послышался насмешливый голос Митараи. «Ты чего так рано? Забыл что-нибудь?» «Я сейчас в Арасияме». «А, неплохое местечко. Мне там понравилось. Уж больно хороша там твоя любимая сакура. Ну как голова? Работает?» «Как никогда. Слушай, ты знаешь мост Тогэцукё в Арасияме? Как перейдешь его, тут же стоит телефонная будка. Храмик такой маленький, помнишь?» «Да, знаю. Я как раз из нее звоню. Напротив, через улицу, чайный домик. Катагики называется. Здесь такие сакурамоти подают. Сакурамоти – колобки из рисовой муки, завернутые в соленые листья вишни. «Никакой сладкой начинки. Объедение. Давай, приезжай сюда. Хочу, чтобы ты кое с кем повидался». «Окей. С кем же?» «Приезжай, увидишь». В такие минуты у Митараи все равно ничего не выпытаешь. Бесполезно. «Ты очень хотел бы встретиться с этим человеком. Думаю, ты меня не простишь, если я тебя не позову. Только торопись. Человек это известный, занятой. Может уйти, если не поспешишь». «Уж не кинозвезда ли?» «Пожалуй, так и есть. Человек с большой буквы. И еще тут у нас тучи собираются, ветер поднялся. Того и гляди, дождь пойдет. Привези зонтик, будь другом. У Эмото в прихожей должна быть пара клеенчатых зонтов. Белые такие дешевые. Я их купил в прошлый приезд. Захвати, ладно? И быстро сюда, а то поздно будет». Я вскочил и бросился в прихожую, где за ящиком для обуви обнаружил два зонтика. Один действительно оказался белым, другой почему-то был черный, и пустился бегом на станцию. «Сегодня сплошная беготня», — подумал я. «Зато для здоровья полезно». Но почему Митараи, зная, что у нас каждая минута на счету, вдруг решил организовать мне встречу с кинозвездой или кто он там еще? Или она? Конечно, если это известная актриса, я ничего против не имею. Но какое это имеет отношение к делу? Я сошел на станции Арасияма. Солнце еще стояло высоко, но небо из-за набежавших облаков потемнело, приобрело кремово-серый оттенок. Чувствовалось приближение сумерек. Ветви деревьев шумели под сильными порывами ветра. Когда я пробегал по мосту Тогэцукё, небо осветило вспышка. Я поднял голову. Молния. Похоже, приближалась весенняя гроза. В Катагике посетителей было мало, и я сразу увидел Митараи. Он сидел у окна за столиком, покрытым красной скатертью. Увидев меня, махнул рукой. Рядом с ним, спиной ко мне, сидела женщина в кимоно. Держа в руках зонты, я подошел и сел возле Митараи. Через окно открывался вид на реку и мост. «Что бы вы хотели?» — услышал я позади голос официантки. «Конечно, сакурамоти!» — ответил за меня Митараи и протянул ей несколько стоеновых монет. Похоже, здесь брали деньги вперед. Мы с женщиной оказались напротив друг друга, и я смог как следует рассмотреть ее, хотя она сидела, опустив глаза. У нее были изящные благородные черты лица. В молодости ее наверняка можно было назвать красавицей. На вид лет 45-50. Пусть даже 50. Все равно, во время, когда произошли убийства по зодиаку, ей было от силы лет 10. Не очень понятно, какую пользу она могла принести для нашего расследования. Что собирался у нее узнать Митараи? Я заметил, что чашка чая и сакурамоти на столике перед женщиной оставались нетронутыми. «Интересно, почему она не поднимает глаз?» – подумал я. Я не мог понять, видел ее раньше или нет. Если она киноактриса, я должен был видеть ее по телевизору или в кино, но вспомнить не мог. Присев за столик, я надеялся, что Митарай представит нас друг другу, но он этого сразу не сделал, и за столом повисло неловкое молчание. Я попробовал жестами дать понять Митарай, что надо как-то разрядить ситуацию, но тот лишь сказал: «Вот сейчас тебе принесут сакурамоти», и снова умолк. Неловкость развеяла официантка, которая почти сразу поставила передо мной поднос с маленькой тарелочкой и чашкой чая. Митарай тут же нарушил висевшую над столиком тишину. «Это мой друг, Кадзуми Исиока. Мы вместе работаем». Женщина мельком взглянула на меня. По ее лицу скользнула улыбка. Я долго не мог забыть эту странную улыбку. Впервые я видел, чтобы 50-летняя женщина так улыбалась. Назвать эту улыбку застенчивой язык не поворачивался. Слишком банально звучит. Так улыбаются девушки, которым еще не довелось столкнуться с ложью. В улыбке было не взрослое очарование, а нечто совсем другое. Митарай медленно повернулся ко мне и произнес странные слова, прозвучавшие для меня как во сне. «Разреши представить тебе уважаемую госпожу Таэко Судо, преступницу в деле об убийствах по зодиаку». На мгновение мне показалось, что я теряю сознание. Придя в себя, я понял, что мы сидим и молчим. Молчали долго-долго. Может быть, те самые 40 лет. Вдруг эту похожую на вечность паузу прорезала яркая вспышка молнии, рассеявшая царивший в чайном домике полумрак. На миг стало светло, как в самый ясный день. И тут же тишину взорвал удар грома. Официантка охнула от неожиданности. Потом, словно знак с небес, за окном хлынул ливень. Мост и река исчезли за завесой струй и брызг. Капли дождя барабанили по крыше с такой силой, что разговаривать стало невозможно. Мы молчали. Дождь принялся косо хлестать по окнам, в которые я видел мир, где, как в размытой картине тушью, силуэты людей спешили укрыться от обрушившихся на них потоков воды. Несколько человек, с шумом раздвинув двери, вбежали в чайный домик. До меня, словно из другого далекого мира, доносились их громкие голоса. Из меня будто силы ушли. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. Перед глазами, скручиваясь и рассыпаясь в прах, проплыл горящий лист бумаги. Наверное, Митарай решил в очередной раз подшутить надо мной. Я уже привык к его бесцеремонным шуткам. Сердито покосившись в его сторону, я заметил, что сидевшая против меня женщина, судя по выражению ее лица, вовсе не склонна шутить. «Что же это такое?» — подумал я, не в силах больше сдерживать охватившее меня возбуждение. «Таэко Судо? Никогда не слышал этого имени. Совершенно неизвестный нам человек. Сейчас ей самое большее 50, значит, в 36-м было лет 10. Предположим, даже 55. Все равно, что может сделать такой ребенок? Как она могла в одиночку убить Хейкити, Кадзуэ, а потом еще 6 девушек. Что же, и письмо с угрозами в адрес Бунзиро Такегоси тоже ее рук дело, и девушек тоже она расчленила. И азот из них слепила. Ни Йосио, ни Ясукава, ни Аяко, ни Хейкити, а все она? Одна единственная? Какие у нее могли быть мотивы? В каких отношениях она была с семейством Умэдзава? В материалах по этому делу Таэко Судо не упоминается. Где она скрывалась? И как все, не только мы с Митарай, умудрились упустить ее из виду? Как ребенок мог заманить куда-то 6 взрослых женщин и отравить? И где она раздобыла яд? Но есть вещи еще менее понятные. Если эта женщина и в самом деле 40 лет скрывала от всей Японии свои преступления, как Митарай отыскал ее за несколько часов? Что он мог успеть за это время? Добраться сюда после того, как мы расстались на тропе философа и пообедать? Утром, когда я оказался на тропе философа, тайна семьи Умэдзава оставалась тайной. Все было так же неясно, как в 36-м. И вдруг Митарай озарила. Что? Как? Почему? Дождь продолжал лить, как из ведра. Небо то и дело рассекали молнии. Воздух в помещении пропитался влагой. Мы трое сидели молча, словно каменные истуканы. Постепенно ливень стал стихать. Струи уже не стучали по стеклу с прежним ожесточением. Будто дождавшись этого момента, женщина вдруг заговорила. «Я знала, что когда-нибудь это случится, и кто-то меня найдет». Против моих ожиданий голос у нее оказался хриплый, надтреснутый и совершенно не вязался с ее внешностью. Судя по голосу, она могла быть старше, чем я подумал сначала. «Странно, что это тянулось так долго. 40 лет никто не мог разгадать загадку. Но у меня было предчувствие, что с ней справится кое-кто из молодых, таких как вы. Позвольте всего один вопрос», как бы, между прочим, проговорил Митараи. «Почему все это время вы прожили там, где вас в любой момент могли разоблачить? Ведь можно было куда-нибудь уехать. С вашим умом было бы совсем нетрудно выучить иностранный язык. Жили бы спокойно за границей». Желтовато-пепельный фон за окном не рассеивался. Дождь моросил не переставая. Время от времени в потемневшем небе сверкали молнии. «Как сказать? Это трудно объяснить. Наверное, я решила ждать. Я была одинока, ведь мне так и не повстречался человек, о котором можно было сказать, это он, тот самый. Я верила, тот, кто придет ко мне, будет из той же породы, что и я. О, не подумайте, я не в том смысле, что вы такой же злодей». «Я понимаю вас», — Митараи кивнул с серьезным видом. «Я так рада, что мы встретились. А уж как я рад, словами не передать. У вас выдающиеся способности, вас ждет большое будущее». «Благодарю. Хотел бы я знать, выпадет ли мне когда-нибудь дело более важное и интересное, чем ваше». «Ну что вы, не говорите так. Вряд ли я заслуживаю таких слов. Вы молоды, у вас еще все впереди. Не стоит слишком гордиться, что вы сумели разгадать мою пустяковую загадку». «Об этом не беспокойтесь. Хотя я с вашей загадкой набил порядочно шишек. Особенно в начале», — отвечал Митараи. «Надо прощаться, пока у меня не закружилась голова от моего скромного успеха. Мне действительно очень жаль, но сегодня вечером мы возвращаемся в Токио, и завтра я сообщу о вас полиции». «Так получилось, я обещал. Инспектору по фамилии Такегоси, сыну Бунзиро Такегоси, хорошо вам известному. Этот человек – полный дурак, обезьяна в пиджаке, но я ничего не могу сделать. Таковы обстоятельства. Будь они вам известны, вы бы меня поняли. Если б не это... Расставшись с вами, я бы вернулся в Токио к работе, которую забросил неделю назад. Но я хорошо знаю, что не получил бы от нее такого удовлетворения, как от встречи с вами. С обезьяной я встречаюсь завтра. И, скорее всего, Такегоси с компанией своих приятелей нагрянет сюда уже завтра вечером. У вас еще есть время уехать куда-нибудь. Никто вам не помешает. Вы не должны помогать преступнику скрыться, даже если срок давности преступления уже истек. Митараи посмотрел в сторону и рассмеялся. «Мне много чего довелось испытать, но за решеткой, к несчастью, я еще не бывал. Мне изредка приходится встречаться с людьми, совершившими преступления, но я не могу ничего рассказать им о месте, где они когда-нибудь окажутся. Вы молоды и потому бесстрашны. Я тоже была такой. А дождь все не кончается. Возьмите зонтик, а то промокнете». Митараи протянул ей белый виниловый зонт. «Но я не смогу вам его вернуть. Не беспокойтесь по пустякам». Мы все втроем встали из-за стола. Таэко Судо открыла сумочку и сунула в нее левую руку. Между тем я сгорал от любопытства. У меня было к ней столько вопросов, но я так и не осмелился открыть рот, боясь нарушить атмосферу, окружавшую Митараи и эту женщину. Я чувствовал себя студентом, попавшим на лекцию по предмету, в котором ему еще не знакомы даже азы. «Я не знаю, как вас отблагодарить. Вот, возьмите это». С этими словами Таэко Судо протянула Митараи шелковое саше, украшенное сложным узором из красных и белых нитей. Замечательная вещица. Митараи поблагодарил ее, сухо, что никак не вязалось с атмосферой расставания, и, небрежно взяв подарок левой рукой, мельком взглянул на него. Выйдя из чайного домика, мы с Митараи раскрыли черный зонт и зашагали к мосту. Женщина под белым зонтиком пошла в другую сторону. При расставании она поклонилась сначала Митараи, а потом мне. Я тоже поспешно отвесил ей неловкий поклон. С трудом помещаясь под маленьким зонтиком, мы дошли до моста, и я обернулся. Как-то само получилось. Одновременно обернулась и Таэко Судо. Взглянула на меня и еще раз поклонилась. Мы поклонились в ответ. Я смотрел вслед удалявшейся маленькой фигурке, и не мог поверить, что эта женщина и есть та самая возмутительница спокойствия, перебаламутившая в свое время всю Японию. Она шла медленно, и никто из проходивших мимо не обращал на нее внимания. Гроза кончилась, а вместе с ней ушел драматический момент, который мы только что пережили. По дороге на станцию я спросил Митараи: «Ты мне расскажешь, как все вышло?» «Расскажу, конечно, если тебе интересно». «А ты думаешь, нет?» «Ну что ты, просто вдруг ты не захочешь признать, что твоим мозгам до моих далеко». Я промолчал.